Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Рассматривая первый стих, Иуда, раб Господа Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Мы указали, что Иуда, брат Иакова, брат Иисуса Христа, был автором этого послания. Сравнивая Евангелие Матфея, 13 главу, 55 стих, с посланием Галатам, 1 главу, 19 стих, мы находим, что он был сыном Марии и Иосифа и поэтому братом нашего Господа. Но мы замечаем его смирение в том, что он не претендует на отличие, а скорее считает себя рабом Господа Иисуса Христа. Греческое слово «дулос» переведено словом «раб». Иуда не называет себя апостолом, как апостолы Павел и Петр в своих приветственных вступлениях, а, кажется, отличает себя от апостолов в 17 и 18 стихах. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам. В Евангелии от Иоанна, 7 главе, 5 стихе сказано, что братья Христа не веровали в Него. А в книге «Деяния святых апостолов» братья Иисуса Христа упоминаются так, что они отделяются от апостолов. Мы видим, что это такое смирение проявляется не от человеческой природы, но от исполнения Духом Святым. В 3 главе Евангелия от Марка мы читаем, что некто принес весть Иисусу, что его мать и братья ожидают его вне дома, где он говорил. Он ответил: «Кто матерь моя и братья?» И тогда ответил на свой вопрос: «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Духовные связи Царствия Божия превышают ближайшие связи плоти и крови. Быть рабом Иисуса Христа было более возвышенным отношением к Царствию Божием, чем быть его братом по плоти. Затем Иуда троекратным провозглашением представляет величайшее утешение и поощрение всему народу Божию во время тьмы, заблуждения и отступления от веры. Бог уверяет наши сердца, что Он призвал нас, освятил нас и сохраняет нас для Его Сына Иисуса Христа, несмотря на то, что происходит вокруг нас. Хотя мы сохраняемся постоянно, согласно первого стиха, однако мы должны сохранять себя в любви Божией, стих 21. Благодарение Богу за все, что включено в вероучении охранения верующего. Ибо, несмотря на то, какое ужасное отступление придет на исповедующую церковь, или через какие страдания мы должны пройти, мы сохранены для Иисуса Христа. В то время как мы сохраняемся, мы освящены и призваны. Когда мы сохраняем слово терпения, то Он сохранит нас от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Откровение 3 глава 10 стих. Исполняя увещание сохранить себя в любви Божией, возможно для нашего всего духа, тела и души сохраниться беспорочными в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Он может соблюсти нас от падения, пока не придет день. После того, как Он придет, мы познаем гораздо больше об удивительной силе Божией, которая гарантирует нашу охрану и дает уверенность в нашем небесном наследии. Но теперь на некоторое время достаточно для нас покоиться на этих истинах авторитетного Его Слова. Посмотрев на утешение верующих в первом стихе, обратим наше внимание на второй стих: «Милость вам и мир, и любовь да умножится». Приветствие Иуды гораздо больше, чем вежливое выражение в начале послания. Подобно другим писаниям, оно дано по вдохновению Бога и является полезным. Второе послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. Оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Несмотря, что оно пренебрегалось, оно является единственным таким выражением во всей Библии. Мы знаем, что имеется Божий порядок в известных приветствиях апостола Павла. Благодать вам и мир, потому что благодать всегда должна предшествовать миру. Имеется также Божий порядок в умножении милости, мира и любви в послании Иуды во втором стихе. Это послание имеет дело с отступлением от веры в последнее время. Божий народ будет нуждаться в милости в те дни. Милостью является Божие сожаление, выражающееся в помощи нуждающемуся. Оно предполагает нужду и беспомощность. Милость на греческом «элиос». Тренч сравнивает «харис» — благодать с «элиос», говоря, «Тогда как «харис» — благодать таким образом относится к грехам людей и является этим славным атрибутом Бога, который эти грехи вызывает и показывает его свободный дар в их прощении». «Элиос» — милость, имеет специальное и немедленное отношение к страданию, которое является результатом этих грехов, будучи нежным чувством этого страдания, проявляющего в старании, которое только продолжающая порочность человека может помешать или победить, чтобы успокоить и полностью удалить. В Божьем понятии и в порядке нашего спасения, как здесь представлено, «элиос» — милость, предшествует Харису благодати. Ибо так возлюбил Бог мир сострадательной любовью, здесь мы имеем Елиос, что отдал Сына Своего Единородного, здесь Харис, чтобы спасти мир через Него. Сравните Ефесянам 2 главу 4 стих с Евангелием от Луки 1 главу 78 по 79. Но в порядке проявлений Божьих целей спасения благодать должна идти перед милостью. Харис должен идти прежде и уступить Елиос. Верно, что те же самые люди являются предметом обоих, будучи в то же самое время виновными и страдающими. Однако праведность Божия, которая очень необходима, должна содержаться как его любовь, требуя удаления вины пред успокоением страдания. Только прощенный может быть благословен. Благодать открывается по богатству незаслуженной благосклонности. Бог, богатый милостью, Ефесянам 2 глава 4 стих, увещевает нас в своем слове приступать к дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мир является вторым великим библейским словом, которое должно умножаться для верующих в последнее время. Мир по-гречески «эйрене» с глагольной формой «эйро» означает «соединять». «Примирить» или «сделать мир» означает «соединить вместе то, что было разделенное». Наш Господь через свою кровь на Голгофском кресте сделал мир между святым Богом и грешным человеком в том смысле, что Он соединил вместе тех, которые были разделены грехом. Бога с верующим грешником. «Нет мира нечестивым, — говорит Бог, — но мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это оправдательный мир». Иуда пишет святым и говорит здесь об освящающем мире, о состоянии спокойствия, которое является результатом «элиос» — милости Божией, успокаивающей злые результаты греха. В таком мире, который превосходит наше разумение, верующий нуждается, чтобы он умножался. Третьим словом в нашем стихе является любовь. Здесь употребляется греческое слово «агапе». Это Божия любовь, которой является Бог и которую Он излил в сердца наши Духом Святым. Эта любовь излилась на них, чтобы стать их собственной и стать в них источником божественной жизни. Благодаря этого дара они вдохновлены любовью, которая подобна любви Божией, и поэтому они называются детьми Божьими, участниками в Его естестве. Эта любовь является связью, соединяющей верующего с их с Господом и друг с другом. Слово «любовь» в одной или другой форме встречается в первых трех стихах послания Иуды. Оно должно быть очень важным. Это может намекнуть на выдающуюся причину для отступления от веры. охлаждение любви среди братьев. Филадельфийская церковь следовала за Лаодикийской. Когда отсутствует любовь, люди вне истинной церкви не имеют доказательства, что они действительно являются учениками Христа. Здесь имеем милость Божию, мир Божий и любовь Божию. Они появляются опять в конце этого послания и опять обращают внимание на Святую Троицу. Мы должны сохранить себя в любви Божией и ожидать милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни и продолжать молиться Духом Святым, что является ключом для мира Божия. Здесь мы имеем взгляд вверх в слове «милость», взгляд внутрь в слове «мир» и взгляд наружу в слове «любовь». Эти три слова приводят нас в правильное отношение с Богом и с нашим внутренним существом, и с нашими братьями вокруг нас. И когда милость, мир и любовь будут умножаться, мы сможем справиться с наступающим великим отступлением от веры в последнее время. Аминь.